Все, я убрала. Хорошо, тогда здравствуйте еще раз. И для Добрый начала день. представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь географически. Меня зовут Елена Ласта, нахожусь я в Минске, где, в общем, живу и работаю всю жизнь свою. Хорошо. И первый вопрос будет, кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими ценностями, увлечениями, интересами, может быть, качествами, историями. Вот все то, что описывает вас в вашем понимании. Я, конечно, посмотрела интервью моих коллег до этого и знала уже, что этот вопрос будет первым. Собственно, уже говорила вам про это. Ну, кстати, после этого решила целиком интервью не смотреть, чтобы, ну, вот этот элемент неожиданности все-таки сохранить. Но вот этот первый вопрос известен мне, поэтому так... Я не то чтобы думала, что сказать, потому что все же решила в лучших традициях гештальт-терапии действительно остаться в моменте и попробовать поймать то, что приходит вот прямо сейчас. Потому что это не только то, что приходит прямо сейчас, но как это связано с ситуацией тоже. То есть в данный момент я тот, кто дает интервью. Если вопрос, кто я, да, в какие-то моменты я тот, кто берет интервью, и я так думаю, что это такой текучий процесс изменений, очень сложно иногда сказать, кто я, это всегда зависит, с кем я, что меня интересует, ну, то есть в каком контексте, поэтому так конкретно что-то сложно сформулировать. А какая вы? Какая вы бываете? То есть, да, тогда в таких в форме прилагательного, да. Ну, я не знаю, я подумала, что, наверное, самое главное как выбрать из тех идентичностей, которые в разные моменты проявляются, чтобы я выбрала. Ну, может быть, первое, да, чтобы мне хотелось сказать, что я женщина. Вот именно последнее время это как-то особенно актуально для меня. У меня много интереса в этом, может быть, потому что как раз вот буквально на этой неделе мы проводим и уже завершаем программу «Быть женщиной сегодня» с Маргаритой Спаньола-Лопе, и это очень увлекает меня сейчас, именно в контексте, что значит «быть женщиной сегодня», перед какими вызовами мы сталкиваемся, как это отличается, например, от того времени, когда создавался психоанализ, или, не знаю, даже вот, когда создавалось феминистическое движение, например, там, в прошлом, в 60-е, 70-е, когда ни одного преподавателя в Гарварде не было женщины. Сейчас, конечно, уже совсем другая ситуация, но сейчас тоже есть свои вызовы, которым мне очень вот любопытно наблюдать за это. Вот я поэтому с большим интересом. Поэтому это первая вот моя такая идентичность, которая пришла, наверное. Еще что-то можете рассказать? Что-то еще, конечно, профессиональная идентичность. Я гештальт-терапевт, собственно, почему я здесь и нахожусь. Да. У меня медицинский бэкграунд, тоже, видимо, одна такая важная моя часть. Я буквально как 2 года ушла целиком в частную практику. И да, я директор института, Минского гештальт-института, тоже очень важная моя идентичность, когда я завершила с преподавательской работой, с учреждениями государственными. Я много лет преподавала психотерапию и работала как психиатр и психотерапевт в отделении неврозов в нашей больнице. Но вот буквально 2 года я завершила эту часть моей жизни, и уже в большей степени вот такая моя идентичность не только гештальт-терапевта, но и директора института, она стала приходить мою жизнь все больше и больше. Но вот эти части еще во мне так существенны. Потому что мне было сложно расставаться с медициной. Там много было моих усилий, какого-то вклада, интереса. И то, как происходило мое становление, как сначала врача, потом психотерапевта, потом гештальт-терапевта. Это мое вечное любопытство, как совместить медицину, психиатрию, психотерапию и гештальт-терапию. У меня сейчас есть программы как раз по гештальт-терапии в клинической практике. Вот именно совмещение этих двух идентичностей в одном – это то, что меня интересует тоже сейчас. Спасибо. А можете ли поделиться еще, может быть, какими-то ценностями своими? Какие они у вас? И как вы придерживаетесь их в жизни? Что для вас важно? Что важно? Хороший вопрос и такой очень общий вопрос, да. Потому что он и общечеловеческий вопрос. Мне кажется, есть какие-то общечеловеческие ценности, важные для всех. Первое, конечно, что приходит в голову, я не думаю, что я буду здесь оригинально, но и бог с ним, потому что это такая ценность, которая разделяется многими, это любовь. И более того, мне кажется, гештальт-терапевты как-то очень много об этом говорят, или я не знаю, я не смотрела целиком интервью моих коллег, но почему-то мне кажется, что эта ценность в основе, в том числе и нашей профессии, и нашего метода. Это, конечно, очень общее, потому что любовь во всем может проявляться и в профессии, и в каких-то личных отношениях. Но это да, это одна из моих ценностей, на которую я опираюсь. Что еще может быть? Мне нравится наблюдать студенты мои, вот, как изменяются клиенты. Вот, видимо, ценность какого-то изменения, вот этой вот текучести, неригидности, незакостенелости. Мне кажется, это какая-то вещь, которая нами движет, которая дает энергию жизни. Может быть, драйв какой-то, интерес, любопытство. Вот, наверное, еще одна из таких очень важных для меня вещей – это любопытство. Мне кажется, это вообще одна из характеристик пригодности в профессии. Если любопытство, значит, это хороший терапевт. Да. Причем, мне кажется, это не только для гештальт-терапии, а, в принципе, для психотерапии в целом. Да, если там уже метод углубляться, пытаться найти разницу, ну, наверное, да, это общая характеристика, когда мы имеем дело с людьми. Конечно, самое главное – это интересоваться другим человеком. Есть еще что-то добавить? Пока вроде нет. Ага, хорошо. Тогда вопрос следующий про, может быть, сейчас какие-то имена людей всплывают, которые оказали на вас наибольшее влияние, которые затронули вас как-то. И каким образом? Можете ли вы что-то поделиться про людей в вашей жизни? Да, конечно, у каждого из нас есть учителя и те, кто повлиял, и это безусловно так. Ну, наверное, я вспоминаю просто, как я приходила в профессию, и это был такой путь через медицину, как я уже сказала, но я не могу сказать, что меня интересовала когда-то медицина как таковая, то есть вот такая чисто соматическая, телесная. Мне как-то что-то все время там не хватало или скучно было. У меня даже была мысль вообще бросить медицинский и пойти на искусствоведческий факультет. Да. Да, я думала про это, потому что мне гораздо было интереснее, там народ ходил в анатомичку, а мне было интереснее изучать историю итальянского возрождения, поэтому я делала какие-то доклады на внеклассных часах в институте. Вот. Но, тем не менее, я медицинский закончила, но когда на четвертом курсе началась психиатрия, я поняла, что это то самое место, вот, где я могу найти пересечение. Uh-huh. И первый, наверное, вот такой толчок был преподаватель с кафедры психиатрии. Я даже сейчас, я не помню, он, возможно, он был или почасовиком, я даже не помню сейчас его фамилии, но он делал доклад. Это тоже довольно сейчас распространенная тема, что такое гений и безумие, находя какие-то пересечения патологии и искусства. И так как это как раз было то место, которое меня очень заинтересовало, вот отсюда я поняла, все это точно психиатрия, mm-hmm. и как-то вот дальше уже шаги выстраивались. Ну, а что касается уже непосредственно учителей, то да, я с удовольствием могу назвать ряд своих учителей. Сначала это учитель в такой клинической психиатрии и психотерапии, это Головач Анатолий Алексеевич, он был заведующим кафедрой психотерапии Медицинской академии последипломного образования, куда потом я пришла работать и защищала кандидатскую диссертацию там же у него. И там же начала работать в отделении неврозов. Ну, такой был параллельный процесс. И вот в такой клинической медицине и психиатрии, конечно, я у него училась. А потом... А что вот... это, извините, Лена, а что это было за влияние? Вот, как, вот что это за влияние было? Каким образом он повлиял на вас? Ну, это, наверное, тоже вот такое пытливость, что ли, такое клиническое любопытство. Вот надо сказать, что это любопытно. Я вот не так давно перечитывала Перлза, кстати, это «Голод и агрессия», и там в какой-то главе он вот пишет, что в наших медицинских университетах все начинается с абсолютно наоборот. То есть мы идем от изучения анатомии, а потом даже и не приходим к человеку, как к целостности. Он там mm-hmm. говорил как раз про целостность. А вот если бы мы шли от целостности, и потом, сохраняя эту целостность, потом уже изучали что-то, это было бы, может быть, более перспективно. И я вспомнила, опять же, как это было у меня. Но вот надо сказать, да, вся медицина построена, конечно, от фрагментации. И, может быть, как раз мне и не хватало вот этого взгляда на тело, может быть, через психику или какого-то... Я сейчас вообще не думаю, что это две разные вещи. Я скорее думаю, что это одно и то же. Просто у нас в языке нет возможности говорить об этом, чтобы одно слово обозначало и то, и другое. Да, чтобы обозначало. Целостность тела и психики? Тела и психики, да. Мы говорим «моё тело». Угу. Мы не можем сказать, ни одной формы у нас нет, сказать «я тело». Это уже как-то неблагозвучно у нас происходит. Так вот, если мы вернемся к вот этой истории, да, становления, да, и фрагментации, Анатолий Алексеевич скорее вот привил во мне вот это любопытство все-таки к деталям, что mm-hmm. тоже очень важно, к фрагментам, вот к такому глубокому изучению, может быть, диагностических категорий. Но да, не хватало мне вот этой целостности. Собственно, оттуда дальше пыталась я найти эту целостность, и так пришла в гештальт-терапию. Mm-hmm. Это было середина 90-х. Тогда вообще еще психотерапия очень была чем-то новым и неустоявшимся. Нас было несколько таких энтузиастов, которые искали вот что-то. Психотерапия новой волны только начиналась. А до этого был гипноз, такой директивный гипноз, нервно-мышечная релаксация, больше не было ничего. Вот этот вот интерес к экзистенциальной теме, к человеку, к вообще к новой психотерапии, вот он только начал появляться. И мой коллега Костя Королёв, который вот тоже, конечно, повлиял здорово и на меня, и потом, наверное, мы все вместе в этом учились и развивались, он пригласил Олега Немиринского. Олег Немиринский, мне кажется, еще 90-е, это была одна группа московская с Данилой Хломовым, они из первой плеяды гештальт-терапевтов. Вот таким образом Костя пригласил Олега, Олег приехал сюда, ну вот и началась история гештальт-терапии. В Беларуси, между прочим, мы были из первой группы. Это Костя Королёв, Сергей Мартыненко. Видела с Сергеем, вы делали интервью. Да, да, да. То есть вы знакомы уже. Подруга моя Лена Косарева, к сожалению, сейчас уже покойная. Мы с ней начинали, собственно, вести группы. Вот были люди, которые были с нами в одной группе, но потом пошли своим путем в свои направления психотерапии. Ну вот Олег Немиринский тоже один из первых моих учителей, учителей уже именно в гештальт-терапии, чем повлиявший, ну, много чем, взглядом на человека, на какую-то профессиональную позицию, на терапевтическую позицию, на метод. Потому как тоже это было время, когда я пыталась найти свой метод, но что чего-то мне не хватало тоже в гештальт-терапии. Ну вот он был одним из первых, кто как-то показал этот путь. Хорошо, спасибо. А расскажите, пожалуйста, какие события, обстоятельства, ситуации повлияли, может быть, условия повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас и каким образом? Тоже, что всплывает сейчас, вот именно в моменте, может быть, какие-то эпизоды? Ну, так, чтобы каких-то явных событий, каких-то однократных, наверное, я не могу выделить. Я думаю, что это процесс, в котором я развивалась. И тут много факторов. Ну, в частности, мне опять потом стало чего-то не хватать уже в гештальт-терапии. И я подумала, чтобы это могло как-то изменить ситуацию, прослушала курс по психоанализу, мне показалось, ну, и, кстати, многие мои коллеги тоже это делали со мной, кто-то и остался и пошел дальше развиваться, психоанализ, а мне показалось, что нет, все-таки вот стилистика гештальт-терапии с ее, ну, что ли, большей включенности терапевтической позиции, больше гуманистическая такая часть, очень остается мне близка. Мне не хватало теории. Теория гештальтерапии явно недостаточно разработана, ну, или, по крайней мере, до какого-то времени была. Мне кажется, сейчас меняется что-то. Как вот Маргарита говорит, пока гештальтерапевты радовались жизни, там ходили вместе с хиппи, пели песни, то психоаналитики трудились. Поэтому у нас как будто нету вот бэкграунда такого. Потому что теория как будто казалась мне недостаточной. Я опять же искала, и вот то, что повлияло потом, я с 10-го года как-то включилась в программы Итальянского института гештальтерапии. И вот такое международное комьюнити, что вот там некоторый такой рефреш произошел и теории, потому как сейчас, мне кажется, перспектива развития гештальтерапии в полевой модели, что я часто говорю в своем институте, но мне это кажется близким. Это отдельная, конечно, теоретическая тема, сейчас, может, не время для нее, но явно я как-то вот, ну, получила заряд заряд энергии, для моего любопытства, оно выросло в этом месте. Это в плане теории. И в плане международного сообщества, я даже не знаю, первое время, что мне было более важно, познакомиться с людьми из других стран, поговорить, как это, ведь как будто бы побывал и чуть пожил во всех странах, обменялся, очень это тоже заряжало, вот очень повлияло. И, да, и, соответственно, мне хотелось привозить это сюда, делиться тем, что я узнала, что я делала сама, и потом привозила, ну, и до сих пор коллег приглашаю в Минск, проводя международные семинары. Это меня очень как-то греет, вот такая коллегиальность, принадлежность к международному сообществу. Вы сейчас много поделились больше, скорее, про какие-то обстоятельства, условия какого-то, наверное, профессионального там, роста, да, становления, развития. А что-то про себя еще? Вот, да, как, я, конечно, да. Подумала, что я поделилась этой профессиональной частью, личная часть так остается в тени. Насколько вам комфортно, да, насколько комфортно делиться? Да, понятно, но вот, может быть, самое последнее, что я делилась в соцсетях, может быть, в связи с этой программой «Быть женщиной сегодня», я как раз вспоминала такой очень личный аспект, вообще, как эта идея, и возник интерес к этой теме, и все вот начало зарождаться мои поиски. У меня двое сыновей, взрослые уже. Даже еще мелкие, да. Да. У меня даже уже внук есть от старшего. Ого! Они у меня такие, но старший оказался ранним, поэтому это моя идентичность тоже. Я, конечно, считаю, что мне рановато, но, тем не менее, приходится творчески приспосабливаться к этой идентичности. Вот, так я начинала с того, что то, что повлияло, особенно на такой мой интерес к теме женского здоровья и женской психосоматики, это как раз тот период, когда я была беременна вторым ребенком, и как будто очень такой интенсивный эмоциональный был для меня период во всех смыслах, и в плане переживаний, и личных отношений, и возможности потом наблюдать, как вообще вот эта женская жизнь строится. Ну вот мой малыш вот этот, который уже сейчас, конечно, не малыш, он мне дал столько много сил, энергии, вдохновения, что тоже очень большое влияние на меня оказал. Вот можно даже сказать, что он тоже один из моих учителей. Я вот с этим очень согласна. В принципе, с каким-то постулатом, что дети — это, похоже, самые такие лучшие учителя могут быть. Одни из лучших, да. Да. Ой, да, намного лучше. Хорошо, тогда такой вопрос. Как вы себя переживаете женщиной? Как вы себя ощущаете женщиной? Что это значит для вас быть женщиной? И вот все, что вы готовы... Чем вы готовы поделиться в этом аспекте про опыт бытия женщиной? Делитесь, пожалуйста. Да. Я так понимаю, что это для вас сейчас какая-то насущная это тема. Это хороший вопрос, да. Потому что именно этот вопрос я и поднимаю. Ну, во-первых, знаете, правда, хочется сказать, что здесь абсолютно нету какого-то универсального ответа. То есть для каждой из нас это что-то абсолютно уникальное. То, с чем я соприкасаюсь как раз, это с тем, как будто существуют какие-то стандарты. Только тогда можно назвать себя женщиной. Ну, то есть ты должен там родить ребенка, если нет, значит, это не до женщины. Должны быть стабильные отношения, например, ты должен быть в паре. Если у тебя нет постоянного партнера, ты не до-женщина. Там, ну и так далее. То есть есть масса каких-то вот этих социальных контрактов, которые очень в рамки нас как-то загоняют в этом смысле. Вот, это такая, что ли, прелюдия перед тем, как сказать, подумать каждому про себя, что нет какого-то универсального ответа. Что касается меня, то я думаю, вот, что сейчас мы сталкиваемся, и я в том числе, и вся моя жизнь как-то проходила и проходит, это между двумя полюсами. Это семья, материнство, отношения, партнерские отношения и какая-то социальная часть, становление в профессии, развитие. Вот, на мой взгляд, я женщина, которая пытается создать целостность вот этих двух частей. Когда-то это получается лучше, когда-то хуже, но для меня важно иметь, чувствовать, вот опять же, что такое чувствовать себя женщиной? Чувствовать себя привлекательной, желанной, иметь отношения, иметь, жить рядом с любимым человеком, растить детей, радоваться их становлению, но быть и не знаю, профессионалом, директором института, ну вот что-то такое. Мне кажется, это важно вот в наше время, именно вот эти две части представляют большие сложности. Вот это расщепление, которое часто приходится выносить. Балансирование между... Балансирование, да, или как творчески приспосабливаться, как нам интегрировать, и как просить поддержку, потому что нельзя быть просто женщиной. Всегда есть кто-то вокруг, и это всегда тоже своя целостность. Чтобы что-то сделать профессионально, я вынуждена попросить кого-то, например, побыть с моими детьми или подстраховать меня в чем-то. То есть это всегда отношения в основе лежат. Хорошо, спасибо большое, что делитесь. А расскажите, пожалуйста, про ваши отношения с возрастом. Как вы себя переживаете в вашем возрасте сейчас? Что это значит для вас? Возраст как процесс? Вот, да. Не могу сказать, что у меня простые отношения с возрастом. Нет, скорее нет. Я думаю, что вы уже это поняли, когда я сказала, что я вот уже бабушка и пытаюсь творчески адаптироваться, хотя детям говорю, что что-то вы поторопились. А сколько внуку уже? Внуку уже 4 года. Да. Прекрасно, я его обожаю. И, ну, понятно, что мне приходится скорее эту идентичность сейчас выстраивать. То есть он тоже меня учит это делать. Мне, честно говоря, кажется, есть три самые стыдные темы. Ну, может быть, ну вот это для меня. Это деньги, секс и возраст. Вот если про деньги и секс еще говорят в таком аспекте, то про возраст вроде нет. Но мне кажется, стоит об этом говорить, потому что это действительно процесс, который требует адаптации, приспособления. Притом, это любопытно, это не зависит от цифры. И я иногда, когда смотрю, там, ну, кто-то пишет о своем день рождения в Фейсбуке, мне уже 32, ай-яй-яй-яй, и вот такое, да. И это правда какой-то очень, ну что ли, экзистенциальный процесс. Мне кажется, стоит больше внимания этому уделять. Для меня это пока работа. Если вы персонально спрашиваете, то я могу честно ответить, что это пока так. Я не чувствую себя... В смысле, работа по... Работа по присвоению. Присвоению возраста. Да. Да, про какой-то процесс происходящий. Конечно, есть масса бонусов, которые возраст дает, и чисто лично у меня тоже, но и масса Потерь. чего-то, да, потерь, которые неизбежны тоже есть. Да, согласна с вами. Спасибо. Еще один вопрос. Как можете ли что-то рассказать про то, как вы переживаете, понимаете, скорее даже, привилегии и власть в своей жизни? Привилегии и власть. Да. Если есть что, на любом уровне, на каком вам комфортно поделиться? Ну, это сложный вопрос для Белоруссии сейчас. Да, да. Ну, насколько да. Да, поэтому это первое, что приходит в голову, поэтому даже ну, не очень хочется погружаться вот сюда. В какое-то время жизни я думала, что власть — это то, в принципе, от чего можно получать удовольствие. И как раз, мне кажется, важно признаваться себе, что это так. Но мне действительно сейчас сложно рассуждать про власть в текущей ситуации, поэтому как-то дальше не хочется. Хорошо, хорошо. Тогда можем переходить к части про гештальца. Да? Вы уже рассказали... Как, потому что как раз первый вопрос про гештальт был, как вы пришли в гештальт, но вы уже рассказали. Да, я уже все рассказала. Да, вы уже рассказали свой путь, как бы даже не путь, а приход. Ну да, как вот вы вошли. Да. А расскажите тогда, что вы там нашли для себя? Вот, вы тоже как-то упоминали фрагментарно, то есть, насколько я услышала, это вот про целостность какую-то. Что вам гештальт дал на тот момент? Вот чем он вас привлек? Почему вы именно, да, вот почему именно в гештальте задержались, удержались, остались? Ну да, тем более, что у меня была явная возможность учить психоанализ, то есть, собственно, я даже уже и сделала этот шаг, но скорее потом вернулась. Ну, мне кажется, я уже сказала, есть, наверное, две вещи. Когда я начала учиться, да, вот гештальт-терапия, это, я уже говорила, первая группа наша была, наверное, жизнь стала меняться. Не то, чтобы я всегда говорила, не то, что она стала легче. Ну, такого вообще, наверное, не бывает. Ну, мы можем, конечно, строить себе иллюзии про какую-то легкую жизнь, но вряд ли это реальность. Вот, но она стала интереснее. Вот, наверное, то, что я сразу почувствовала, а потом то, что остается со мной сейчас, и то, что, наверное, я пытаюсь передать и своим студентам, это некоторую такую энергию, которая появляется, когда, ну что ли, остроту переживаний, когда лучше осознаешь происходящее, лучше чувствуешь себя, лучше понимаешь свои отношения, в каких-то отношениях ты остаешься, и это не просто так, а именно потому, что ты выбираешь оставаться. А где-то, если тебе нехорошо, ты выбираешь не оставаться. Ну вот какая-то включенность, осознанность, вот, возможность сделать свои выборы так, как ты хочешь их сделать. И краски, ну это вот на интеллектуальном, а на эмоциональном более яркой, что ли, становится жизнь. Вот это мне понравилось и как-то вот вовлекло. А вот почему я вернулась из психоанализа, я уже сказала, вот такая больше включенная гуманистическая позиция, терапевтическая, мне кажется, ближе. Все-таки аналитическая, она более такая отстраненная. Это, опять же, не хорошо, не плохо, это то, что выбирает каждый сообразно своей личности, и замечательно, но, видимо, мне надо больше какого-то отклика, включенности. Я так лучше себя чувствую. Хорошо, спасибо. Сейчас я просто хочу спросить про вашу работу гештальт-терапевтом, психотерапевтом. Вы говорили, что вы вот 2 года назад ушли из медицины, как бы полностью в практику, в частную практику гештальт-терапевтом. И вопрос такой, что вам нравится? Вот от чего вы кайфуете? Или, возможно, какие аспекты вашей работы как гештальт-терапевта вам больше всего нравятся? Или темы, или вот все, что, даже не знаю, как это лучше сформулировать, все, что вот в этот аспект про вашу работу вы готовы накидать, набросать? Пожалуйста, поделитесь. Мне кажется, я уже начинала говорить, да, уже много да. даже сказала, собственно, и темы вам уже все сказала. И, не знаю, у меня вот внутри вот этой профессиональной идентичности тоже много каких-то подидентичностей, потому как я и терапевт, я и супервизор, и тренер обучающих программ, учебных программ. Поэтому тут тоже, видите, есть свои какие-то нюансы и аспекты в каждой из этих частей. Ну, не знаю, я много лет очень плотно работала именно в терапии как терапевт. У меня обычно большое количество клиентов было, ну, до 25 часов в неделю клиентских. Это довольно много, учитывая еще, что я практически на каждые выходные веду группы или обучающие программы. Вот. Но в последнее время как раз вот терапевтических часов у меня стало меньше. Мне то, что мне интересно, мне больше интересна супервизия сейчас. Может, именно потому, как ну, я так долго и так включённо была в терапию. Терапия требует, ну, на мой взгляд, больше ответственности и времени, то есть я должна обеспечивать устойчивый сеттинг, мое время все-таки подчинено другому человеку в большей степени. Преподавание и супервизия более свободные, на мой взгляд, вариант, но мне это интересно, я люблю, мне нравится как раз вот сейчас работать в супервизии, в каких-то, особенно вот опять же, что касается теории полевой модели. Ну вот если вы уже говорите про профессионально, еще одна часть теоретическая, которая тоже очень, мне кажется, любопытной, потому как я сейчас думаю, что уже есть много гештальт-терапии, но не в том смысле, что, знаете, как тоже иногда говорят про идентичность гештальт-терапевта, сколько гештальт-терапевта, столько и терапии. Да, да. Так говорят. Но это тоже так. Но я думаю, что есть все-таки более локальные направления в психотерапии, и оно, как и в психоанализе, мне кажется, дальше так и будет развиваться. То есть есть более индивидуалистическая модель, есть диалоговая модель, есть полевая модель. Ну, вот то, как я вижу, сейчас происходит в теории гештальт-терапии. Мне интересно мыслить в контексте такой полевой модели, больше недифференцированности процессов, когда каждый зависит от каждого, и мы все влияем друг от друга, и что масса следствий имеет. Вот. Это немного отличается от той, знаете, базовой хулиганской или революционной гештальт-терапии, которую принес первый. Это другая модель. Это модель, может быть, в большей степени, которую Гудман внес в теорию гештальт-терапии, связанную вот с такой недифференцированностью и взаимным влиянием, и ценностью мы, а не я. Ну вот так, это то, что касается каких-то моих интересов в теории. Даже как и теоретических. А вот ваш интерес вот этот к этому теоретическому аспекту, Он разворачивается скорее как, то есть просто вот, ну, как бы интересно за этим наблюдать и замечать какие-то проявления. Или вы там пишете что-то, не знаю, вот работаете над теоретически, то есть какие-то разрабатываете там, не знаю, там теоретические дополнения или что? Да, но это тут опять же можно сослаться на моих учителей. Да, я вроде как остановилась на первом моем учителе, да, то есть Олеге Немелинском. А когда я стала обучаться в итальянской школе, то, конечно же, влияние на меня оказывала и Маргарита, и Джанни Франческетти, и Жан-Мари Робин, которые как раз вот идеи такой полевой перспективы предлагают. Ну, я читаю, да, я кое-что пишу. Мне интересно думать про то, как полевая модель может проявляться на практике, в частности. То есть, да. Я собираюсь и дальше как-то вот в этом ключе думать, скорее использовать и писать что-то. У меня есть несколько статей уже связанных с попыткой как раз объяснить полевую модель и приложить ее к клинической практике. Так как вот я уже говорила, да, что это такая совокупность моих интересов. Мне интересно рассуждать, опять же, еще одна тема про женское здоровье, психосоматику, репродуктивное здоровье, тоже как вот полевые феномены женской жизни превращаются в различные фигуры на протяжении жизни. Ну вот через призму, мне нравится смотреть именно через эту призму. Хорошо, спасибо. Так, тогда еще несколько вопросов у меня есть. Расскажите, пожалуйста, можете ли вы поделиться какими-то своими сложностями, трудностями, с которыми вы сталкивались, переживали в рамках гештальт-терапии? Может быть, вашей личной или в рамках работы гештальт-терапевтом? То есть это про какие-то даже вызовы. Вот. Ну, наверное, первое, что приходит в голову, это некоторое такое обесценивание гештальт-терапии, потому как, мне кажется, это один из самых распространенных и популярных методов в психотерапии на постсоветском пространстве. Да, это правда. Такого нету в европейских странах, не настолько популярен метод, как у нас. Я как-то думала, ну, все мы тут рассуждаем, почему так происходит. И ну, какие-то мои ответы. Мне кажется, мы так долго вот жили в каких-то рамках, что вот все-таки это новизна и хулиганство, и освобождение, которое гештальт-терапия нам принесло, так и захватило тоже нашу вот эту внутреннюю энергию людей. И когда человек приходит на группу и обнаружит свободу выражать свои эмоции, и прекрасно, это большое освобождение, но это несет за собой и сложности, и ограничения, и более того, к сожалению, и дискредитацию метода. То есть как будто бы на этом все и заканчивается. Вот, да, вот эта вот Вырази идея. злость, все, да. Да, ну вот я сейчас выражу тебе злость, и я молодец, потому что я много лет вообще забывала, что со мной происходит, а тут я обнаружила, и я это делаю. И что? И дальше мы оказываемся перед тем, что дальше мы разводим руками и приходим к обществу, которое каждый может выражать, что хочет, И когда мы вспоминаем даже эту первичную молитву, так, Перлза, ее тоже, на мой взгляд, часто упрощенно понимают. Когда я, ты, это ты, и типа, и достаточно. И теперь все равно. Если нам случится встретиться прекрасно, этому, если нет, этому нельзя помочь. Да, но если мы прочитаем ее более глубоко, мы увидим более глубокие грани. Но мне кажется, что часто остается вот эта поверхность, желание отреагировать, то, что долго подавлялось. И, наверное, это естественно, что происходит. То, что долго подавляется, нуждается быть выраженным. Но, к сожалению, есть последствия. Поэтому так часто можно слышать: ой, эти гештальт-терапевты, да, они же там только и знают, что отреагируют. Кстати, одна из претензий психоаналитического сообщества тоже, что они ничего не делают, только основная работа в том, чтобы, да, чтобы отреагировать свои чувства, и как будто бы и все. А для меня это вызов, потому что я правда слышу дискредитацию метода. Я всегда говорю, что это очень упрощенное понимание, это, конечно, штатерами не ограничивается отреагированием. Ну вот как-то вот это самое, наверное, главное, что, да, мне хочется все время говорить о методе. И хочется то, чтобы, правда, гештальт-терапевты скорее гордились тем, что они гештальт-терапевты, а не стыдились этого. Да. Ну, это же тоже такая история, не случайно таким образом проявляющаяся и в европейском сообществе, только очень в ряде стран гештальт-терапия на государственном уровне признана, в частности, в Италии, а так она не входит в число тех, которые признаются, увы. И как раз вот то, что тоже мне интересно, это может быть, привлекать такой научный подход, исследования, чтобы можно было опираться и на эту часть. Хорошо. Тогда следующий вопрос будет в чем-то противоположный предыдущему. Можете ли поделиться какими-то радостями или приятными моментами или переживаниями, там, пиковыми переживаниями удовольствия и счастья, вот, связанными с гештальт-терапией? Тоже о двух подумала сразу. Это удовольствие наблюдать, как растут и развиваются ученики. Это большая радость. Вот так вот группу наберешь в начале пути и думаешь, что с вами будет через там 4 года, это первый там цикл, а если кто остается через 8 лет. И это, правда, очень большая разница. И когда смотришь потом, что получается через 4 или через 8, ну, вообще прекрасно, особенно когда видишь работу или какой-то вклад, большое удовольствие. И дальше, наверное, ну, вот от этого тоже можно оттолкнуться. Удовольствие разделять это с коллегами, разделять способ мыслить, говорить на одном языке и со студентами, и с коллегами, и что-то новое, может быть, придумывать. Ну, принадлежность. Я думаю, что принадлежность — это удовольствие для меня. Ну, прям этот ответ плавно перетекает в следующий вопрос про сообщество. Чувствуете ли вы себя частью гештальт-сообщества, или, ну, сообщества, в частности, да, скорее, гештальт-сообщества, и каким образом, и что это значит для вас быть частью гештальт-сообщества? Ну да, наверное, я уже начала отвечать, да, на этот вопрос. Да, удовольствие разделять обсуждения и такую профессиональную жизнь с коллегами. Конечно, я чувствую себя частью сообщества, причем я бы, наверное, не совсем так сказала, разных сообществ, потому что, опять же, в гештальт-терапии есть разные сообщества, и как будто Я чувствую свою принадлежность к каким-то, чувствую себя скорее подальше, к каким-то поближе. И это тоже нормально, потому что, как вот я уже раньше сказала, сообщество формируется, ну, почему они формируются, сейчас подумала, интересно. Есть, конечно, какие-то теоретические предпочтения в тех или иных сообществах, ну и эмоционально люди объединяются, это тоже немаловажная часть. Ценности, по ценностям, наверное, еще. Да, по ценностям, хотя, ну, такие глобальные ценности, я думаю, что глобальные ценности близки гештальт-терапевтам всех направлений, хочется, правда, уже говорить, потому что направление именно. Это, знаете, как, я думаю, что можно уже составлять портрет отдельно, как выглядит психоаналитик, как выглядит гештальт-терапевт, и действительно, у нас есть уже образы такие, есть. Просто, то есть глобально можно сказать, что да, что-то нас объединяет всех гештальт-терапевтов, но что-то и разделяет. И это тоже в жизни и нормально. В частности, в Минске у нас, ну, наверное, 3 или 2, ну, примерно так, гештальт-сообщества. И мы скорее сейчас присматриваемся друг к другу. Я не могу сказать, что мы объединены. Или я скорее за то, чтобы мы делали больше движений в эту сторону. Мне было бы интересно даже с коллегами, которые придерживаются каких-то других взглядов, встречаться и обмениваться суждениями. Поэтому, если про принадлежность, я же, опять же, выходец из Московского института гештальт-терапии и консультирования с Олега. Корни-то мои оттуда, я говорила. Но потом, как, опять же, Минский гештальт-институт создавался, потом все-таки я решила, что я бы создала немного другое сообщество. И мои единомышленники как-то меня поддержали в этом, и мы двинулись дальше. Это вот к вопросу о сообществах. И я не думаю, что есть единое, оно разное. И, ну, я еще чувствую принадлежность к международному гештальт-сообществу. Это тоже такая часть, которая меня греет, мне интересно. Оно тоже другое, тоже со своими особенностями. Любопытно, вот могу тоже погордиться, меня выбрали в комитет по стандартам ЕГТ, поэтому я теперь буду, да, там. Поздравляю! Спасибо, смотреть, как это изнутри работает, мне тоже это интересно. Как интересно, любопытно. Вот. То есть это еще одна такая грань, еще одно сообщество тех, кто занимается там вот стандартами. То есть обучение, да, обучение, сертификации. Ну, Европейская ассоциация гештальт-терапии, комитет. Там много разных комитетов, тоже интересное сообщество Европейской ассоциации, как там построено. И такая значимость придается стандартам, что мне кажется очень хорошо. Вот в таком гештальт-терапия страдает хаотичностью. Это не то, что психоаналитики выстроили стандарты, и теперь поди, что им не соответствует. Тут же тебя или не примут, или не посчитают куда-то. Угу. Хорошо. И последний вопрос у меня к вам. Расскажите, это немножко вопрос про будущее. Что дальше? Что дальше для вас и что дальше для гештальт-терапии в целом? Если у вас есть какие-то предположения, взгляды, мнение свое, послушаю с удовольствием. Говорить о будущем можно, исходя из настоящего только. Это, знаете, если раньше мы, опять же, гештальт-терапию рассматривали здесь и сейчас, то сейчас это тоже известное выражение now for next, как раз настоящее для будущего, что мы можем уже сейчас какую интенцию сформировать в наше будущее. Трудно сказать. Я бы не хотела фантазировать о том, как оно будет, потому что, ну, это сложно и, наверное, бессмысленно. Мне кажется, что все равно остается интерес и какое-то возбуждение к развитию. Но если не будет дальше теоретического развития, мне кажется, этот интерес будет уменьшаться, энергия будет падать, потому что, ну, как какой-то замкнутый круг, основанный на теоретических принципах уже прошлогодних или там прошлого века, не дает энергии к движению. Я думаю, что развитие теории, то, что необходимо гештальт-терапии сейчас, и потом уже, наверное, нужны теоретики, исследователи. Исследователи, да, и именно в research, в исследовании тоже будущее. Как будто хочется получить, да, какой-то толчок и энергию вот именно из этих сфер, из исследований и из теории. Ну, это для меня так, я думаю. Вы не единственная, много звучит таких каких-то... Я не знаю, даже это можно ли назвать словом пожелание, но как будто бы вот то ли там ставят ставку на это, делают ставку на это, или как вот потребность, ну, наверное, возражает. Понимаете, что? Мне кажется, что это уже происходит. Да. Да, это не то, что вот сейчас мы так прозябаем и ждем, когда кто-то придет и все-таки нас спасет в этом смысле. Не, мне кажется, как раз... Вот этот момент был такого... Да, оно уже как будто бы как начинает уже даже не то, что зарождаться, а зародилось, начинает развиваться, но оно еще как будто бы у истоков. Да-да-да. Есть прекрасные теоретики, вот, ну, мы уже с вами говорили, и, у которых я училась и приглашаю, и мы все их знаем... и Жан-Мари, и Питер Филлипсон, и Франческетти, и Маргарита. То есть есть люди, которые двигают теоретическую такую ветвь гештальт-терапии. Я думаю, что не обязательно прям ориентироваться только на такие вот большие фигуры. Вы, по-моему, Лин Яков сегодня упоминали, очень интересный для меня автор тоже. Мне кажется, каждый из нас, кто испытывает любопытство к теории, вполне тоже может внести свой посильный вклад. Да, хорошо. Тогда это, наверное, все. Если у вас есть что-то добавить к этому разговору, к этому интервью, то можете сейчас это сделать, потому что я уже задала все вопросы. Да, спасибо. Я думала, что вы задали все вопросы, я на все ответила. Так что мне было интересно, какие-то ассоциации рождались, воспоминания или то, что происходит сейчас. Спасибо. Мне кажется, вы делаете, правда, хорошее дело, знакомя нас друг с другом, мир с гештальт-терапией, потому как... Я думаю, что важно метод показывать и людей в этом методе, и так, чтобы, да, можно было гордиться, любоваться и так интересоваться. Да, хорошо. Спасибо вам большое за эту встречу. Да, и вам спасибо. Да, останавливаюсь.